17. Гарольд Гарденер держал свои сомнения при себе до 13 ноября. На следующий день в окружном суде Дерри начинался суд над Джоном Гартоном и Стивеном Дюбеем, обвиняемыми в убийстве Адриана Меллона. Но 13 ноября он пошел к Тому Баутильеру, потому что хотел поговорить о клоуне. Баутильер такого желания не испытывал, однако увидел, что без должных наставлений Гарденер может сотворить какую-то глупость, и согласился поговорить. «Никакого клоуна не было, Гарольд. В ту ночь в роли клоунов выступили те три парня. И тебе это известно так же хорошо, как и мне». «У нас два свидетеля». «Все это бред сивой кобылы. Ануин решил вплести в эту историю однорукого мужчину, чтобы прозвучала она следующим образом. Мы не убивали этого бедного гомика, это сделал однорукий мужчина. Решил, как только понял, что своими показаниями он подвел себя и дружков под монастырь. У Хагерти была истерика. Он находился рядом и смотрел, как эти парни убивали его лучшего друга. Меня бы не удивило, если бы в таком состоянии он увидел летающие тарелки». Но Баутильер знал, что это не так. Гарденер видел это по его глазам, и отговорки заместителя окружного прокурора только раздражали. «Перестаньте. Мы говорим о независимых свидетелях. Не надо мне вешать лапшу на уши». «Ты хочешь поговорить о лапше? Ты говоришь мне, что веришь в вампира-клоуна под мостом главной улицы? Потому что, по моему разумению, это и есть лапша на уши». «Не верю, но...» «Или в то, что Хагерти увидел миллион воздушных шариков под мостом, и каждый с той же надписью, что и на шляпе его любовника? Потому что и это, я полагаю, лапшой». «Нет, разумеется». «Тогда чего ж тебя это волнует?» «Прекратите этот перекрестный допрос», — взорвался Гарденер. «Они оба описали клоуна одинаково, и ни один не знал, что говорил другой». Баутильер сидел за столом, вертел в руке карандаш. Но тут положил карандаш, встал, подошел к Гарольду Гарденеру. Коп возвышался над заместителем окружного прокурора на добрых 5 дюймов, но отступил на шаг под напором злости Баутильера. «Ты хочешь, чтобы мы проиграли это дело, Гарольд?» «Нет, разумеется, нет». «Ты хочешь, чтобы эти двуногие гниды вышли на свободу?» «Да нет». «Ладно, хорошо. Раз уж в этом у нас полное согласие, я скажу тебе, что думаю. Да, вероятно, в ту ночь под мостом был человек. Может, даже в клоунском костюме, хотя я имел дело с достаточным числом свидетелей, чтобы предположить, что это был какой-то бродяга, надевший найденную на помойках одежду. Я думаю, он искал оброненную мелочь или объедки, недоеденный гамбургер, брошенный с моста, крошки в пакете из-под чипсов Фрита. Остальное дополнило их воображение. Такое возможно?» «Не знаю», — ответил Гарольд. Он хотел бы согласиться с доводами Баутильера, но, учитывая степень совпадения двух описаний, нет, не складывалось. «Подведем итоги. Мне без разницы, был ли там Кинки-клоун, парень в костюме дяди Сэма или Хуберт-счастливый гомик». Кинки-клоун — герой одноименной песни группы Огден Этсл, созданной в 70-м году. Кеннеди Хуберт — американский математик и активный пропагандист гомосексуализма. «Если мы введем этого человека в процесс, их адвокат вцепится в него, не успеешь ты и глазом моргнуть. Он заявит, что эти невинные барашки, а они будут сидеть с короткими стрижками и в новеньких костюмах, не сделали ничего такого. Только ради шутки сбросили этого гея Меллона с моста. Он укажет, что Меллон после падения в реку был жив. Это подтвердят показания Хагерти и Ануина. Его клиенты не совершали убийства. Нет-нет. Это дело рук психа в клоунском костюме. Если мы введем этого человека в процесс, так оно и будет. И ты это знаешь». «Ануин все равно изложит свою версию». «Но Хагерти нет», — указал заместитель окружного прокурора, — «потому что он понимает. А без показаний Хагерти кто поверит Ануину?» «Есть еще мы», — Прозвучавшая в голосе Гарденера горечь изумила его самого. «Но, полагаю, мы не скажем». «Да перестань!» — взревел Баутильер, вскинув руки. «Они убили его! Не просто сбросили с моста в реку! У Гартена был выкидной нож. На теле Меллона нашли 7 колотых ран, в том числе один удар, нанесенный в левое легкое, а 2 в яйца. Размер ран соответствует лезвию ножа Гартена. Меллону сломали 4 ребра. Это сделал Дюбей своим медвежьим объятием. Его покусали, все так. Укусы обнаружены на руках, левой щеке и шее. Я думаю, это работа Ануина и Гартена, хотя мы четко идентифицировали только один укус, и недостаточно четко, чтобы выходить с ним в суд. И действительно, из правой подмышки вырван большой кусок мяса, но что с того? Один из этой троицы любил кусаться. Возможно, у него возник крепкий стояк, когда он это делал. Я готов спорить, что это Гартен, хотя доказать мы ничего не сможем. И Меллон лишился мочки уха». Баутильер замолчал, сверля взглядом Гарольда. «Если в эту историю просочится клоун, мы никогда не сможем добиться для них обвинительного приговора. Ты этого хочешь?» «Нет, я же сказал». «Этот парень, конечно, был гомиком, но он никому ничего дурного не делал», — продолжил Баутильер. «И тут бац! Появляются эти 3 говнюка в саперных сапогах и лишают его жизни. Я собираюсь отправить их в тюрьму, и если услышу, что в Томастоне их трахнули в жопу, то пошлю им открытки, выразив надежду, что у того, кто это сделал, был СПИД». «Очень уж праведный у тебя гнев», — подумал Гарденер. «И этот обвинительный приговор будет прекрасно смотреться в твоем послужном списке, когда 2 годами позже ты захочешь баллотироваться на более высокий пост». Но он ушел, больше ничего не сказав, потому что тоже хотел, чтобы их посадили.